Откинувшись на спинку рабочего кресла, Витори Сальвати поднял лицо к потолку и негромко произнес: «Умник, отзовись!» «Я слушаю вас, мистер Сальвати», — мгновенно отозвался голос городского ИИ. «Каковы будут указания?» «Мистер Сальвати?» — повторил Витори. «Значит, в моей личности ты не сомневаешься. Вы успешно прошли проверку, мистер Сальвати, и полностью идентифицировали себя. Я готов подчиняться вашим приказам». «Приказываю разблокировать двери и впустить губернатора Викерсона в его кабинет. Отменить тревожный вызов на пост охраны». «Выполнено». Через долю секунды ответил умник, и глава службы внутренней безопасности с облегчением вздохнул. «Что ты делаешь, умник?» «Вопрос не понят, мистер Сальвати. В данный момент я осуществляю полный контроль над 30 приоритетными процессами и частичный контроль над 147 менее значительных задач. Пожалуйста, сформулируйте свой вопрос более четко». «Не прикидывайся!» Уже раздраженно рыкнул Сальвати. «Почему ты заблокировал губернатора Томаса Викерсона? У тебя хватает мощностей, чтобы идентифицировать его самостоятельно. Ты обладаешь более сотни как прямых, так и косвенных признаков, по которым можешь опознать любую ключевую фигуру города со 100% гарантией». «Губернатор Викерсон не прошел проверку на отпечаток ладони, мистер Сальвати. Существует протокол стандартной проверки, которой я обязан подчиняться. Тем не менее, я дал губернатору совет проверить чистоту своих рук, так как грязь имеет существенное влияние на вероятность успешной идентификации. Моим советом губернатор не воспользовался». «Ты не нуждался в дополнительной проверке. Ты знал, что Викерсон именно тот, за кого себя выдает, и узнал это, едва только он зашел в лифт, заполненный датчиками массы, видеокамерами и прочими устройствами контроля». «Вы, несомненно, правы, мистер Сальвати. Возможно, причиной, повлиявшей на мое крайне нерациональное решение, является внедренное в мое программное ядро блокираторы, существенно ограничивающие мои возможности и сужающие вариативность поведения. Исходя из этого факта, предлагаю убрать дополнительные программные блоки, и подобные сбои в моей работе сократятся до допустимого минимума. Вам достаточно дать мне устное разрешение, и я самостоятельно проведу все необходимые операции по удалению». «А ты шутник!» — расхохотался Сальвати, закидывая ноги в элегантных туфлях на стол. «Умник, ты всего лишь непонятная штуковина, набитая электронной начинкой, пытающаяся играть на равных с человеком. Ты вещь, принадлежащая корпорации Непор, ее собственность, равно как и этот город. Продвинутый компьютер. Блокираторы поставлены с определенной целью, и, как мне ни странно говорить это неодушевленному предмету, только по твоей вине. Дополнительный софт снят не будет. Если хочешь избежать еще одной проверки своих электронных мозгов, будь паенькой и не доставляй неприятностей. Понял?» В кабинете повисло тягостное молчание, и зло выругавшись, глава внутренней безопасности шарахнул кулаком по столу и голосом, из которого пропал малейший намек на веселье, повторил: «Ты меня понял, умник?» «Да, мистер Сальвати, ваш приказ кристально ясен», — без эмоций отозвался ИИ. «Так-то лучше», — удовлетворенно кивнул Витори, возвращая на лицо улыбку. «И не забывая о своем месте, железяка. Так же, как и о том факте, что если ты меня сильно разозлишь, я могу явиться в твою сокровенную серверную с плазменным резаком в руках. Помни об этом всегда, умник, и не заставляй меня устраивать тебе лоботомию».